Глава 28. Потеря. Сытая лакомка устроилась рядом с Вандой и принялась вылизывать ее ноги. Начала со ступни, потом выше, выше. Вылизывала лакомка неторопливо и тщательно, сравнительно деликатно. Язык моей кошки – настоящее чудо. Он может сдирать мясо с костей, а может слизнуть соринку с глаза. В данный момент язык работал в режиме мягкой санитарной обработки. Дай лакомке полчаса, и она вылежит тебя целиком, да так чисто, словно ты в бане побывал. Я в какой-то миг даже порадовался, что лакомка прониклась к Ванде добрыми чувствами. Пока не заметил, что тяжелая лапа кошечки лежит на Вандином бедре и время от времени выпускает коготки. А коготки у лакомки такие, что могут одним движением пропороть замечательное Вандино бедрышко до кости или вырвать из него кусок с полкило весом. Ванда сидела ни жива, ни мертва, а лакомкин язык уже подбирался к паху женщины. Пантера с довольным ворчанием подтирала следы наших с Вандой утренних игр и, само собой, прекрасно понимала, какие чувства вызывает у бедной девушки. Лакомка развлекалась, подшучивала, если можно так выразиться. У моей кошечки отменное чувство юмора, но специфическое, кошачье. Откусить у мышки лапки и поглядеть, далеко ли она уползет. Это так уморительно. «Лакомка!» — рявкнул я. Пантера покосилась на меня, лизнула напоследок, на этот раз прямо в промежность, поддав носом кожаный передник, и одним грациозным прыжком оказалась рядом со мной. Я взял ее за пушистые бакенбарды, глянул в желтые, хитрые, прищуренные глазки. «Не делай так больше», — попросил я очень проникновенно. «Она в нашей стае. Поняла?» Лакомка фыркнула. «Ладно уж, я не стану есть эту глупую самку. Исключительно ради тебя, потому что ты главный, и я тебя люблю». Дернув головой, она выскользнула из моих пальцев, лизнула меня в губы, подобрала оставшуюся с обеда кость и принялась ее грызть. Демонстративно, чтобы глупая самка видела и боялась. По-своему, лакомка была права. В нашей стае Ванда была лишней, пользы от нее не было ровно никакой, разве что секс, но без него я мог и обойтись. Тем более, что во время примитивного совокупления бездарно растрачивались силы, необходимые на восстановление моего дара. А вчера она по-глупому повредила ногу. Насколько серьезно, я определить не мог, но она так охала и стонала, что пришлось посадить ее на мишку. Надо ли говорить, насколько снизилась боевая мощь нашего отряда, да и мишка был очень недоволен. Зато освобожденная от необходимости двигаться, Ванда непрерывно болтала. Все мои попытки ее заткнуть оказались тщетными. Полезной информации в этом словесном потоке было чуть. Она либо жаловалась, либо строила модели будущего. Совершенно бредовые. По-моему, ей было все равно, о чем говорить. Я мог бы рявкнуть на нее. Мишка весь день поглядывал на меня с надеждой. Но мне было неудобно. Я понимал, болтает она, потому что ей страшно. Ей очень хотелось мне угодить. Ванде, не глупой женщине, нетрудно было догадаться, что она обуза, что я бы рад от нее избавиться. Она старалась меня развеселить, она старалась быть полезной или хотя бы приятной. И знала только один проверенный способ доставить мне удовольствие – поэтому я очень скоро перестал понимать, где кончаются элементарные потребности юного тела и начинается меркантильное желание привязать меня единственно доступным способом. И проверить это было невозможно. Даже мою полуорлицу Марфу я чувствовал намного лучше, чем Ванду. Но бросить ее было нельзя. Бесчеловечно. Поэтому приходилось терпеть. И мне, и зверушкам. И следить, чтобы ревнивая лакомка ее тайком не придушила. Кстати, лакомка была единственной, кто был способен Ванду заткнуть. Один пристальный взгляд, и Ванда немела от ужаса. Из-за этого страха я вынужден был постоянно держать Ванду при себе. Ей почему-то втемяшилось в голову, что лакомка хочет ее съесть. Лакомка, естественно, об этом знала. Эмпатия у нее была на уровне. Знала и вела себя соответственно. Похоже, надеялась, что Ванда помрет от страха, или я сам придушу бесполезную трусливую самку. Я пытался научить Ванду полезным навыкам. Например, выпутывать из шерсти мишки колючки и насекомых, но оказалось, что у девушки слишком слабые пальчики. Вдобавок, нам пришлось снова выйти на дорогу. Передвигаться в зарослях с Вандой на холке мишка не мог. То есть он бы, конечно, мог, но до первой низкой ветки или колючих зарослей. Дальше он бежал бы уже без наездницы. К Ванде он относился примерно так же, как лакомка. Но, будучи куда больше пофигистом, неприязнь свою не демонстрировал. Когда нога у Ванды перестала болеть, мы все равно продолжали двигаться по дороге. Вдвоем. Мишка и лакомка пробирались отдельно, по звериным тропам. А поскольку джунгли есть джунгли, иногда они удалялись от тракта довольно далеко. Хотя нет, я не прав. Определенная польза от Ванды все-таки была. Она владела азами мнемотехники и с трудом, но вспоминала время от времени места, по которым мы шли. Следовательно, шли мы правильно. Оставалось только надеяться, что Ванда не врет. С нее станется. Но выглядела она весьма привлекательно. Почти все встречные торговцы, мы встречали по 2-3 каравана в день, предлагали мне продать им на время или на совсем ее женские прелести и очень удивлялись, когда я отказывался. Некоторые даже сердились, но я нашел замечательное успокоительное для самых ретивых. Стоило мне начать поигрывать кистью львиного хвоста, как боевой задор улетучивался, и очень многие задавали вопрос: «А откуда у меня эдакий экзотический пояс?» Я вежливо, но с достоинством пояснял, что мне понравилась кисточка. «А как же Лёва?» – спрашивали меня. «А Лёве кисточка тоже нравилась», – отвечал я. «И что же?» – интересовались любознательные. Я пожимал плечами, поглаживая черную кисть с твердым когтем внутри. За сим мы вежливо расставались. Торговцы люди храбрые и сильные. Думаю, что в шестером, в семером они могли бы завалить местного льва, но потери личного состава среди охотников были бы не менее 50%, так что здравомыслие побеждало, и мы, вежливо раскланившись, отправлялись каждый в свою сторону. А вот в селение мы больше не заходили, на всякий случай. Пищи нам хватало, фрукты на деревьях, мишка безошибочно опознавал съедобные, свежая дичь, ключевая вода. Много ли человеку надо, чтобы восстановить силы? «Прогресс!» – вещала Ванда, проворно перебирая ножками, чтобы не отстать. «Мы могли бы принести на эту планету цивилизацию, скотоводство, земледелие, технические достижения». Я с ней не спорил. Со скотоводством у аборигенов верно, как-то не сложилось. Жаль, конечно. Я бы не отказался от пары лошадок, но аборигенов тоже можно понять. Плотность населения здесь явно очень низкая, а еды выше крыши. Зачем специально разводить оливы, если они неплохо растут и сами по себе? И с технической мыслью тоже все обстоит неплохо. Колесо вон изобрели, не говоря уже о подъемнике, который я развалил. И плавсредства здесь неплохие. А что касается лошадиных сил, то человек, конечно, лошади уступает. Но, коли нет проблем с пищей, 3-4 раба вполне заменят тягловую и верховую скотинку. Да можно и своими двоими обойтись. Вот местные обходились. Впрочем, как выяснилось, не все. Если бы не Марфа, мы бы попали в скверную переделку. Когда моя птичка внезапно ринулась вниз, плюхнулась на дорогу и принялась сполошенно орать, я понял, что дело нечисто. Схватил Ванду в охапку и убрался в заросли. Опаньки! А я еще думал, что в этом мире нет кавалерии. А оказывается, есть. Да еще какая! Двуногая тварь побольше моего мишки, что-то вроде страуса с узкой и длинной зубастой мордой, разноцветная, как наряд клоуна, рысила по дороге, лихо перебирая длинными ногами. За ней ее точная копия, даже расположение пятен одинаковое. А на загривках у скакунов восседали всадники. Люди, хотя нет, не совсем люди. Первая тварь внезапно затормозила, уперлась обеими лапами и проехалась по дороге, оставив метровые борозды. Ее всадник спрыгнул вниз и упал на четвереньки. Я удивился и удивлялся целых 3 секунды до тех пор, пока не сообразил, что, во-первых, наездник не человек, а во-вторых, он вынюхивает наш с Вандой след. И ведь вынюхал, скотина. Поднял голову, я сразу узнал характерные выступающие вперед челюсти и глянул прямо мне в сердце. Зов едва не смял мою волю. Чуть-чуть, и ноги сами вынесли бы меня на дорогу. Я еле успел выпасть на более глубокий уровень сознания и устоять, а вот удержать Ванду не успел. Моя подружка выдернула потную ручонку из моих пальцев и кинулась к Махаим. Человек-зверь сшиб ее с ног небрежным взмахом руки лапы и одним по-волчьи стремительным движением челюстей вспорол ей горло. Тело девушки забилось в пыли, а на меня обрушился еще более мощный ментальный удар. Но меня уже не было. Я дал деру. Второй Махаим прыгнул в заросли прямо со спины своего ящера и тоже не успел. Я рвал со всех ног, проламываясь через подрост, обдирая кожу о колючки. При необходимости я могу бежать очень быстро и долго, километров 25-30 по пересеченной местности, но не в джунглях. Человеческое тело и его манера передвижения плохо приспособлены для бега в зарослях. В первый момент я оторвался от преследователя, как выяснилось, погоню за мной пустился только один оборотень, зато уже через несколько минут расстояние между нами сократилось до пары десятков шагов. Затылком я ощутил, что враг вот-вот прыгнет мне на спину и развернулся, чтобы принять бой. Боя не получилось. Черное гибкое тело обрушилось на моего врага сверху, и я услышал хруст перекушенного позвоночника и сразу же страшный, бешеный рык со стороны дороги. Зубастая тварь, непонятно как прирученный хищный динозавр, ломилась через джунгли, рассекая заросли, как плуг вспахивает землю. Мы с лакомкой поспешно отступили. Она на дерево, а я в расщелину между корней. Ящер подбежал к телу, припал на задние лапы, отчего стал похож на огромную желто-зеленую собаку, и пронзительно завизжал. Он визжал долго, почти минуту, пока не появился второй Махаим со своим зверем. Ящер мгновенно умолк. Наступившая тишина звоном отдалась в ушах. Кинулся к оборотню, припал на брюхо и толкнул головой в его колени. Махаим похлопал его по выпуклому лбу и, обойдя, присел около своего сородича, взял его голову и довольно резко повернул. Потом наклонился еще ниже и то ли поцеловал, то ли просто дохнул ему в рот. И я увидел, что рваная рана на шее Махаим затягивается на глазах. Краем сознания я отметил, крови на земле совсем немного, намного меньше, чем должно было вытечь из разорванных шейных артерий. Еще 5 ударов сердца, И оборотень, которого я считал смертельно раненым, уперся рукой-лапой в землю и сел. Глаза у него были плотно зажмурены, но мне показалось, что смотрит он прямо на меня. Дальше сработал инстинкт. Метательный нож, сделанный из треугольной пластинки обсидиана, сам собой оказался у меня в руке. Взмах! И он вошел точно в глазницу Махаим, только что реанимировавшего своего сородича. Еще секунда, и второй нож воткнулся бы в горло реанимированного. Но тот даже дернуться не успел. Так что вряд ли он меня видел. Зато меня увидели ящеры. Они прыгнули с места, разом, с двух сторон. Тут бы мне и конец, но сверху упала черная тень. Один из ящеров дико завизжал, замотал располосованной мордой, залязгал зубами впустую. Лакомки рядом уже не было. Зато вместо глаз у ящера зияли кровавые ямы. Вторая тварь на мгновение отвлеклась, и я ускользнул прямо у нее из-под носа. Лакомка прыгнула ящеру на шею, но тот успел увернуться, и когти пантеры вонзились ему в спину. Извернувшись, тварь попыталась схватить лакомку. Шея у чудовища была удивительно гибкой. Но пантера, мощно оттолкнувшись, перелетела на ствол дерева, за которым я прятался, и ловко вскарабкалась по грозди висящих корней, оказавшись в полутора метрах выше башки динозавра, который так хотел ее достать, что забыл обо мне. А я вот не забыл, кто у нас главные враги, и очень вовремя оказался рядом с Махаим, который пытался вытащить из глазницы мой нож. Я изо всех сил врезал ногой по его лапе и вогнал нож еще на пяток сантиметров прямо в мозг. Махаим опрокинулся на спину, и жаркое, вонючее дыхание обдало мой затылок. Не будь динозавр ослеплен, он бы точно откусил мне голову, но я ускользнул, и тварь промахнулась. Акулья пасть сомкнулась не на мне. В мясорубку угодил второй Махаим, тот самый, по которому тварь так убивалась. Ящер тут же понял свою ошибку, но было уже поздно. Невозможно провернуть обратно фарш, прошедший через мясорубку. Даже невероятная живучесть Махаим бессильна, когда надо прирастить обратно откушенную голову. Тварь впала в неистовство, круша все вокруг, но доставалась в основном ни в чем не повинной растительности. Я уже убрался на безопасное расстояние. Лакомки поблизости не было. Я слышал злобный вой ящера метрах в 50 от поля нашей битвы, и поскольку вой не умолкал, сделал правильный вывод, что до лакомки хищнику так и не удалось добраться. Тут, наконец, подоспел Мишка. С ящером они были примерно в одной весовой категории, но ящер был слеп и в сильном гневе. А Мишка спокоен и точен. Мощный удар лапы, сбивший ящера с ног, прыжок, и полтонны боевой массы крючьями когтей пригвоздили голову твари. Все, отмучился. Я выпрямился, прислушался. Второй ящер как-то притих. Ничего страшного, надо же. Во мне вновь проклюнула сила. Я прекрасно чувствовал лакомку, она была жива и в полном порядке, а трое наших врагов уже точно мертвы. Нет, ну ничего ж себе, а? Мертвы были только двое. Махаим, которому я продырявил мозг, был все еще жив. Он оставил попытки вытащить нож и довольно уверенно уползал в сторону дороги. Он бы и вовсе смылся, если бы его слушались ноги, вернее лапы. За то время, пока шел бой, внешность Махаим разительно изменилась. Сейчас он был больше похож не на меня, а на лакомку. Эдакая чудовищная химера, живой привет из преисподней. Откуда-то сбоку выскользнула лакомка, прижала чудовище к земле, как кошка, мышь. Обернулась ко мне, оскалила во всю пасть. Довольно, справилась. Не поддалась чужой власти. Я мотнул головой в сторону убитого ящера, мясом которого сейчас подкреплялись Мишка с Марфой. Битвы битвами, а обед по расписанию. Где второй? Но ответила мне не Марфа, ответил Махаим. Причем посыл был на уровне хорошего логика. Я просто понял, и все. Махаим услал зверушку, любимую зверушку, чтобы мы ее не убили. Во как! Что ж ты, зверь поганый, мою девочку загрыз? По-русски спросил я. Лакомка рокотнула боском, не убирая лапы со спины оборотня, потерлась головой о мой бок. Узнала знакомые слова. Моей девочкой она привыкла считать себя. Оборотень, естественно, не ответил. Я присел на корточки, положил ладонь на плоский затылок, прикрытый жесткой черной гривой. Удивительно! Я ожидал, что это будет жесткая и сальная звериная шерсть. Но волосы оказались мягкими и сравнительно чистыми. Во всяком случае, чище моих. Обсидиановый нож пробил затылок оборотня неожиданно легко. И так же легко вышел. Рана вскипела кровью, и жизнь ушла из тела чудовища. Я не ждал отката, поэтому не был готов. Хотя нет, это был не откат, точнее, необычный откат, потому что боль хоть и была, но совершенно другая. Словно кто-то резко выдернул пробки из моих внутренних ушей, словно тучи рассеялись и выглянуло солнце. Чудесная ясность и гармония с миром и с высшим, утраченная во время исхода, снизошла на меня внезапно. И тут же пропала. Мгновенное счастье и острое разочарование. Только минуту спустя, взяв себя в руки и успокоившись, я понял, что ушло не все. Кое-что осталось. Например, я снова чувствовал своих зверей. И не только лакомку, но и Мишку. И даже немножко Марфу. Все они смотрели на меня с надеждой. И ощутили мое разочарование как свое. Да, еще не скоро мы станем одним целым. Мишка и Марфа вернулись к трапезе, а лакомка принялась деликатно, не просто ее языком-рашпилем, зализывать мои царапины. Теперь я не сомневался. Пробуждение моей силы напрямую связано со смертью Махаим. Что же выходит? Если я буду убивать Махаим, то мои способности будут восстанавливаться быстрее? Это следовало обдумать, вернее осмыслить, потому что ум здесь бесполезен, слишком мало данных. Ванду я похоронил у дороги, в неглубокой могиле, которую вырыл для нее Мишка. Махаим я хоронить не стал. Честно говоря, мне даже притрагиваться к ним было неприятно. Полупревратившиеся оборотни были еще омерзительнее, чем тот, которого я уже исследовал. Что характерно, раньше я никакого омерзения не испытывал. Смерть Ванды меня опечалила. Пусть я и относился к ней довольно равнодушно, но все-таки она человек. Мой долг ее оберегать. Может, будь она мне чуть-чуть дороже, я бы сумел ее удержать, и мы погибли бы оба. Так что все к лучшему. Я ведь чувствовал, что она не жилец. Впрочем, знал бы, что все так выйдет, оставил бы ее в селении, хоть жива бы осталась. Не повезло ей. Уйти в исход, чтобы страдать в рабстве, а затем бессмысленно погибнуть. Тяжкая участь для такой сильной женщины. Но сколько таких женщин сейчас страдает на этой странной планете? У меня не было времени предаваться печали. Надо было двигаться вперед. Теперь без Ванды это будет проще и быстрее, а торопиться надо. Я чувствовал, что смерть Махаим не останется незамеченной. А еще я чувствовал, где-то близко город. Или что-то вроде города. Если есть государство, то город должен быть. Не может так быть, чтобы на 1000 километров пути только небольшие селения и деревеньки охотников-собирателей. До сих пор единственным подобием города был тот рынок на берегу озера, с горой, в которой живут, надо полагать, махаим. Больше некому. Там ящеры у входа. А здесь верховые динозавры. Там страх. Здесь... А, кстати, это идея. Искать махаим по источаемому ими аромату страха. Пожалуй, это даже важнее города. Я вдруг ощутил кровожадное желание прикончить еще одного оборотня и посмотреть, как это скажется на моем даре. То, что махаим – разумные существа, меня мало смущало. Они враги. Жизнь человека для них не дороже плевка, а то, что они заботятся друг о друге и даже о прирученных животных, так что ж, и гиены вступаются друг за дружку, разве это повод, чтобы дать им съесть себя? Так что же я знаю о махаим? Немного. У них есть что-то вроде той силы, что порождается даром. С ее помощью они подчиняют себе людей, животных, общаются между собой. Еще они невероятно живучи. Живут даже с дыркой в мозгу. И способны залечить такие травмы, как сломанная шея, оборотни, одним словом. Зарастить поврежденный спиной мозг наверняка не легче, чем вывернуть задом наперед коленные суставы и в течение минуты отрастить 5-сантиметровые когти. Если верить аборигенам, принимавшим лакомку за махаим, это превращение может зайти очень далеко, но я пока воздержусь от такого предположения. Кое-что я видел собственными глазами. Страшный противник. Одно меня утешало. Кажется, я могу сопротивляться их ментальному прессингу. Позорной беспомощности, как во время первой встречи с оборотнем, больше не будет. Надеюсь. А сейчас надо двигаться дальше. И надо разобраться в том, кто есть кто на этой неправильной планете, не забывая, само собой, о том, что моя первоочередная задача – помочь колонистам. Хотя, если на чистоту, я уже не был уверен, что смогу эту задачу выполнить. Одно дело – навести порядок в самой колонии, показать, что родная Земля их помнит, и даже смерть пророка – это еще не всеобщая гибель. И совсем другое – драться в одиночку с непонятной цивилизацией, возглавляемой, судя по всему, смертельно опасной нечеловеческой расой. Как показала история с бедняжкой Вандой, на помощь самих колонистов рассчитывать не стоит, скорее наоборот. Надо будет отправить Марфу на разведку.